Первым свидетелем по делу оказался шляпочник. Он вошел, держа в одной руке чашку с чаем, а в другой кусок хлеба с маслом. «Ваше Величество», — начал он, — «прошу прощения за то, что у меня руки заняты, но меня вызвали в самый разгар чаепития». «Следовало бы сказать, в разлив, а не в разгар», — прервал его король. «А когда ты к нему приступил?» Шляпочник взглянул на зайца, который явился в суд следом за ним, ведя под руку Соню. «По моим подсчетам, это было 14 марта», — сказал он. «15-го», — сказал заяц. «16-го», — вмешалась Соня. «Это надо записать», — сказал король присяжным. И те ретивы записали все три числа, сложили их и перевели сумму в шиллинги и пенсы. «Сними-ка свою шляпу», — велел король шляпочнику. «Она не моя», — ответил шляпочник. «Краденая!» — воскликнул король, оборачиваясь к присяжным, которые незамедлительно этот факт и увековечили. «Нет, продажная», — пояснил шляпочник. «Я их держу для продажи, а своей собственной у меня нет. Я шляпочник». Тут уж и королева надела очки. Под ее пристальным взглядом шляпочник побледнел и затоптался на месте. «Продолжай показания», — сказал король, «и не вертись, а то казню, не сходя с места». Вовсе не похоже было на то, что эти слова ободрили свидетеля. Он продолжал переминаться с ноги на ногу, тревожно глядя на королеву, и в замешательстве даже откусил кусок чашки вместо хлеба с маслом.